Я верю. Когда-то давным-давно планета Земля летела сквозь Вселенную, полная внутреннего достоинства и внешнего благородства, потому что двигалась она через нее точно по прямой линии. Миллионы звезд с завистью взирали на ее верные, выверенные и уверенные движения. Миллионы миров кусали себе локти и корчились от зависти, наблюдая за ее стремительным и целеустремленным бегом. В то далекое время жили на Земле гордые, умные и смелые люди. Они не стыдились прошлого, любили настоящее, открыто смотрели в будущее, а все остальное им было пофигу. Но вот однажды Земля свернула со своего космического автобана и ступила на кривую дорожку. Вдруг начала от неуверенности кружиться на месте, да еще и принялась вращаться вокруг какого-то там третьеразрядного Солнца. К чему это могло привести и в конце концов привело? К катастрофе. Гордое, умное и смелое племя землян начало вырождаться, и постепенно люди стали маленькими, хитрыми и противными. Они разделились на расы, национальности и государства, придумали себе религии и обычаи, чтобы было кого бояться и кого ненавидеть. Они принялись уничтожать природу, озоновый слой и друг друга. И чем дальше по времени отодвигалась планета от своего былого триумфа, тем хуже становились люди, ее населяющие. А сегодня мы имеем то, что имеем. Но я верю, что когда-нибудь Земля возьмет себя в руки и одумается, что она перестанет кружиться и вращаться, как сошедший с ума волчок, и вновь устремится через скопление звезд и межзвездное пространство точно по прямой линии, как и прежде. И тогда на планете вновь родится гордый и красивый народ, смело смотрящий в будущее. А эти жадные, глупые, самонадеянные, трусливые червяки, которые называют себя людьми, вымрут, как неандертальцы. Я надеюсь, что так и произойдет. Я верю, что так и будет. Я верю.